Глава 42. Как избежать выгорания и сохранить интерес к работе. Все исследования, да и простые наблюдения, показывают, главная проблема не в том, что молодежь и недавние выпускники не идут в школу. Они идут, причем весьма активно, но очень быстро оттуда уходят. И проблема заключается именно в этом. Похоже на магазин обуви. Стоит лишь переступить его порог, к нам спешит продавец-консультант, предлагая помощь. А мы ему испуганно: «Нет-нет, я только посмотреть». Так и со школой. Зашли, посмотрели, кто месяц, кто пару лет, и ушли. В ходе крупного исследования Московского городского педагогического университета МГПУ выяснилось, 84% молодых учителей со стажем менее года, которые работали в школах Москвы в 2020 году, к 2022 уже ушли из профессии, то есть примерно 6 из 7. По данным одного из исследований, 75% российских учителей, трое из четырех, имеют ярко выраженные симптомы профессионального выгорания. По данным исследования МПГУ и Российской академии образования, в 2024 году 55% педагогов чувствовали высокую степень выгорания. Это, кстати, одна из самых частых жалоб учителей. Директора школ говорят о ней постоянно. Ее бесконечно обсуждают в учительских, на педсоветах, конкурсах, конференциях и форумах. В тысячный раз говорить о причинах выгорания смысла нет. Их список не меняется. Низкие зарплаты, высокая нагрузка, конфликты с детьми, родителями и администрацией, отсутствие карьерных перспектив, однообразие школьной жизни. Полностью избежать выгорания невозможно, но в наших силах отсрочить его или же снизить его уровень, минимизировать негативное воздействие. Как это сделать? Начнем с 5 базовых принципов или установок. Первое. Перфекционизм – зло. Как-то раз меня пригласили прочитать лекцию для учителей одного из чеченских медресе. Там детям преподают нормы ислама, арабский язык, там учат наизусть Коран. Так вот, преподаватели жаловались на то, что некоторые дети не учатся и не стараются. Запрос был такой: как нам сделать, чтобы все дети учились и старались? Скажу честно, когда мне об этом рассказали, я с трудом пытался сдержать улыбку, в итоге не сдержал и ответил: это невозможно. Никогда, нигде и никак вы не сможете добиться того, чтобы все без исключения дети слушали вас внимательно, упорно трудились и не нарушали дисциплину. Были, есть и будут дети, которые хулиганят, прогуливают, ленятся, не учатся. Их можно найти и в полуразрушенной школе какой-нибудь разоренной африканской страны, и в самом дорогом и престижном частном учебном заведении Москвы. Кроме того, мы все допускаем ошибки и не застрахованы от неудач. И есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Например, если вы не понравитесь кому-то из детей, то уже вряд ли сможете что-то сделать с этим, даже если очень постараетесь. Им будет просто не до вас. И с некоторыми коллегами вы при всем желании не найдете общий язык, потому что уж слишком вы разные. А факт в том, что все это нормально. Второе. Ставьте реалистичные цели и снижайте завышенную планку ожиданий. Знаменитые ученые, лауреаты Нобелевской премии Даниэл Канеман и Амос Тверски, ввели в науку понятие «ошибка планирования», описав его как феномен, связанный с чрезмерным оптимизмом и недооценкой имеющихся для выполнения задачи ресурсов. Часто мы ставим себе слишком высокие, почти нереальные цели. Не достигнув их, мы начинаем винить себя и других, впадаем в депрессию, теряем интерес к работе. Еще бы, ведь у нас не получилось. Известный эксперт и автор бестселлеров Джон Эйков в книге «Закончи то, что начал, как доводить дело до конца» буквально на первых страницах предлагает замечательный способ – разделить цель вдвое. Если вы захотите, чтобы 100% ваших учеников набрали больше 80 баллов на ЕГЭ по русскому языку, то вы разочаруетесь, если в итоге это сделают только 90%. Если же вашей целью будет 50% выпускников, преодолевших планку в 80 баллов, а в итоге это сделают те же 90%, то вы будете не просто удовлетворены, но и счастливы. Третье. Пробуйте новое. Школа в какой-то момент, особенно при большой нагрузке, превращается в рутину. Однообразие вредит любым отношениям, в том числе педагогическим и родительским. Пробуйте новые методы и технологии, новые формы и цифровые образовательные ресурсы, новых авторов и их книги. Попробуйте новые конкурсы, проекты, классы или даже предметы. Четвертое. Осознайте, что школа – важная, но далеко не единственная зона наших интересов. Чем больше в нашей жизни школы, тем ближе день, когда мы в полной мере узнаем на самих себе, что такое профвыгорание, и захотим покончить с учительством. У вас обязательно должно быть что-то еще, что вы любите, что приносит вам радость и удовольствие, что вызывает положительные эмоции. Семья и дети, садоводство, пробежки в парке, танцы или тортики, которые вы печете на выходных. Другими словами, у каждого из учителей существует своя предельно допустимая концентрация школы. Поймите и почувствуйте, когда пора остановиться. Помните о вреде передозировки. Пятое. Ищите поддержку. Нам всем нужны единомышленники, друзья и верные соратники. Не только дома и даже не только в школе. Возможно, вы найдете их в региональном клубе «Учитель года», в профсоюзе образования, в совете молодых педагогов, в онлайн-сообществе в ВК или в Телеграм, где вы можете поделиться своими проблемами, где вас готовы выслушать, посочувствовать вам и поделиться советом. Вы не должны переносить все проблемы в одиночку, не бойтесь просить о помощи. Скорее всего, вам не откажут. Расскажу вам реальную историю. Это было в Екатеринбурге на одном из педагогических форумов. Я спросил молодых учителей, в зале были только они, с какой проблемой они сталкиваются чаще всего. И тут же получил ответ – педагогический буллинг. Я не сразу понял, о чем речь, и попросил разъяснений. Когда опытные педагоги критикуют, высмеивают, не уважают молодых коллег, ответили мне. Ко всему, что уже сообщалось здесь и будет сказано в следующей главе, могу добавить вот что. Дорогие молодые коллеги, вы не обязаны делать все то, что вам говорят другие учителя. Хотя бы потому, что они вам не начальники. А еще потому, что говорят они зачастую совершенно противоположные вещи. Они не будут приходить на каждый ваш урок. С каждым месяцем гостей на ваших занятиях будет все меньше. И директор тоже не сидит целыми днями перед экраном, изучая среди 20-30 видео с камер именно то, что происходит у вас, если только вы вместе с детьми не танцуете вальс или лезгинку на партах. Просто примите тот факт, что эти элементы, простите за термины, дедовщины или учительщины, были, есть и будут. Вы же не думаете, что их нет среди юристов, спортсменов или врачей? Это абсолютно нормально. Может, вы и сами через 3-4 года будете учить уму-разуму новичков?